Это требование вызвало целую бурю. Поднялись крики и проклятия. Со всех сторон послышались протесты, и к тому же на языке, далеком от языка Евангелия. Председатель дал буре улечься и, не теряя спокойствия, заявил: «Вы требуете именем закона передачи вам обоих арестованных. В таком случае надо было вам самому пойти и поймать их именем закона и не обращаться к нам. В настоящий момент они вам больше не принадлежат. Ибо одно из двух: либо они виновны и, стало быть, представляют опасность для нашего прииска, тогда надо от них избавиться, либо они невиновны, и нам нечего их бояться. В этом случае каждый братски протянет им руку, вместо того, чтобы поднять ее за их повешение». «Но неужели вы не знаете, что едва убийство раскрылось, я опустился за этими людьми по пятам? В течение долгого времени я пренебрегал усталостью, жарой, жаждой, голодом. И все это, чтобы не отставать от них ни на шаг, следить за ними всюду и, в конце концов, заставить их искупить свою вину. Все это доказывает, что вы дельный и усердный сыщик, но вам за это платят жалование. Вы только выполнили свой долг. Что же вы еще хотите? Давайте я вам сам скажу. Вы человек честолюбивый, и вам хочется продвинуться по службе. А для этого вы думаете использовать совершившееся преступление, то есть кровь, пролитую каким-то негодяем. Я вас хорошенько раскусил, полицейский. И тем хуже для вас. Мы не можем входить в рассмотрение мелочных вопросов личного порядка. Мы сами по собственной своей воле назначили суд, и дело это мы сами разберем. Уж как вам угодно. Если виновность обвиняемых будет доказана, вы будете вполне вознаграждены. Всякий труд достоин награды. Если, наоборот, они сумеют оправдаться, вам всыплют 30 штук кнутом, потому что нельзя безнаказанно морочить голову таким людям, как мы. Мы слишком заняты, чтобы бродить в дебрях. Слава Богу, у нас есть что делать». «Ладно, — в бешенстве сказал полицейский, — больше я говорить не буду. Категорически отказываюсь участвовать в судебных прениях». «Чудесно. Но так как никто не имеет права насмехаться над судом Линча, то я начну с того, что прикажу пороть вас кнутом до тех самых пор, пока вы сочтете возможным нарушить свой обет молчания. Если ваш язык все еще не развяжется, то это кончится для вас плохо. Вы будете повешены. Я прикажу... А вы, господа, извольте сесть. Пока вы только обвиняемые, но, быть может, вы ни в чем не виноваты». Эти слова, одновременно вежливые и твердые, произвели на присутствующих гораздо более сильное впечатление, чем громкие окрики и трескучие фразы, обычно раздающиеся в залах судебных заседаний у цивилизованных народов. Кроме того, время, место, сама внешность председателя присяжных и обвиняемых — все делало эту картину необычной и дикой. Темная ночь. Штук 20 факелов, поставленных полукругом, бросали красные блики и освещали фантастическим светом нижние ветви исполинского баньяна, похожие на крепление зеленого купола. Обнажив головы, стояли люди с прииска Виктория в живописных рабочих лохмотьях. Неописуемая смесь пледов, красных рубашек, пончо и курток. Лица были обожжены солнцем, мускулы, как канаты, загорелые груди. Англичане, перуанцы, немцы, мексиканцы, ирландцы, аргентинцы, австралийцы, испанцы, даже китайцы братски смешались в общей массе. Забыв на минуту всякое национальное соперничество, всякую личную конкуренцию, забыв жадность, которая их снедает, забыв свой тяжкий труд, Они все слушали строгую речь председателя и понимали, быть может, впервые в жизни, что несложная судебная процедура, установленная судьей Джоном Линчем, не всегда является кровавым пиршеством, бешеной жаждой смертоубийства, веселой пляской вокруг виселицы. Энергичные лица, на которые наложили свою печать лишения и тяжелый труд, отражали самые разнообразные переживания. Глаза, изъеденные тонкой приисковой пылью, останавливались то на подсудимых, то на председателе. А председатель сидел прямо против них на огромном пне, прислонившись спиной к стволу баньяна.